Глава 5. Дим, попаданец. Вползая в город, армии и обозы сразу двигались к нашему сектору. Места там хватило бы и на 10 подобных, а то и больших. С пригодными для жизни домами дело обстояло похуже, но тоже хватало. Таких, в которые можно сразу заселяться и жить со всеми удобствами, естественно, не было вообще. Но тех, которые не требовали слишком больших усилий для приведения в порядок, сколько угодно. Вставал другой весьма актуальный вопрос. Как быть с имуществом, которое обнаружат новые жители домов? Ведь по договору все, что там было, движимое и недвижимое, неважно, передавалось мне вместе с третью города. С мебелью, одеждой, посудой и вообще любой обстановкой, ладно, не жалко. Если не развалилась в труху от времени, то оставляй себе и пользуйся. Будем считать дополнительными подъемными за переселение на новое место. Захочешь продать? Тоже можно. Но половину выручки в казну. Такой вариант всех устроит. А новые жители все ненужное, но уцелевшее сами утилизируют, превратив в деньги, часть из которых поступит в наш городской бюджет. Если заниматься самим или назначить специально обученных людей, еще неизвестно, удастся ли получить больше. Понятно, что некоторые образцы старой мебели или посуды называются вовсе не БУ, а антиквариатом. Но тут кому как повезет. Однако это то, что касается обстановки. По отношению к реальным ценностям была совсем другая политика. Я вспомнил фильм «Бриллиантовая рука» и решил воспользоваться опытом. Ведь о чем этот фильм? Мало кто из смотревших обращает внимание на банальное отмывание денег. Преступная группировка на нелегально полученные деньги закупает за границей золото и другие драгоценности. Контрабандой привозит их в СССР, тайно закапывает, чтобы один из ее членов нашел клад и получил от государства полагающееся ему по закону 25%. Смешно? Конечно, на то она и комедия. Но только до тех пор, пока этот преступник не заходит в ближайший автосалон. Хотите верьте, хотите нет, но в Советском Союзе они были. И совершенно спокойно, без всяких очередей и предварительных записей, покупает себе автомобиль. И это вовсе не фантазия киношников, а реальный факт. Нашедший клад действительно мог так сделать. Не верите? Зря. У моего отца был знакомый экскаваторщик, который тоже нашел клад. Совсем небольшой, полагающийся по закону премии на машину точно не хватило бы. Но ему она и не требовалась. Зашел в ближайший мебельный магазин и попросил завернуть лучший гостиный гарнитур. Всем остальным говорили, что это образец и он не продается. А ему продали, завернули и привезли. Но я отвлекся. Очень, кстати, вспомнил бриллиантовую руку при посещении земли. И сейчас это пригодилось. Из фильма был позаимствован вовсе не способ отмывания денег, а размер премии. Нашедший и сдавший в казну получит четверть стоимости клада. От наличных денег, драгоценностей, магических артефактов и редких книг. Последних сначала в списке не было. Но, вспомнив свою светлую жену, включил. Возникла идея пошутить и добавить туда еще и ножи. Но вовремя отказался. Меня же ими завалят. А жены потом с такой коллекцией домой не пустят. Мастеровой народ, которому предстояло поселиться в этом городе, выбирал места, согласуясь с собственным статусом и профессией. Что вполне естественно. Ну нечего кузнецам, плотникам или кожевникам делать в дорогом особняке какого-нибудь аристократа. И не только потому, что по статусу не положено. Они сюда прибыли работать по своим основным профессиям. А этим куда удобнее заниматься в соответствующих кварталах. Свою резиденцию я поставил в бывшем эльфийском посольстве. На него, кстати, положили глаз эльфы, как светлые, так и темные. Вот только Эль с Ларой дали мне по этому поводу весьма недвусмысленные инструкции. Это наш парк и точка. Так что ушастым пришлось довольствоваться двумя приличными особняками по соседству. Я совсем не возражал, если они у себя тоже вырастят парки поменьше и объединят с основным. Гулять могут, где хотят, но живут и принимают гостей, пускай у себя. С корабля на бал меня никто не звал, дали пару дней на отдых с дороги и благоустройство. Только потом пригласили на прием к принцессе и на бал в честь этого события. Однако получилось, что я поспешил с таким предположением. Как только рощу покинул представитель дворца, туда заявилась Анжа и позвала в замок на ночное мероприятие. Встреча двух королев, которые до этого в одной повозке ехали, и тоже бал. Зря я, пытаясь уклониться, ляпнул, что на такое важное торжество нельзя являться без спутницы. Совсем забыл, что кандидатки на эту роль имелись. Целых три. Пришлось идти. Кто устроил этот бал, догадаться было трудно. То ли вампиры в честь прибытия своей королевы, то ли сама Анжа по тому же поводу. Учитывая хулиганистость мероприятия, скорее второе. Или хвостатая, как минимум, внесла серьезные коррективы в планы самих вампиров. Это был бал-маскарад, на который пригласили всю городскую знать, и не только. Пойди угадай, кто там под маской. Как в той песне. В нашем пестром веротепе кого только нету. Толстый булочник в мантии, нынче король. Ну а ты, господин, оборванцем одет. И будь сам граф, но ему поклониться изволь. Только от вампира личность маской не скроешь, как, впрочем, и от мага, способного видеть ауру. Вот и получалось, что для половины гостей маскарад весьма условен. С другой стороны, а разве на Земле в свое время было не так? Все прекрасно знали, кто под маской скрывается, а незнающие могли опознать по одежде. Ведь у большинства графов был всего один костюм на все случаи жизни. И тут хоть надевай маску, хоть нет, разница небольшая. По жирному пятну на пиджаке, которое ты при всех посадил на другом балу 3 года назад, опознают. Скованнее всех на этом празднике жизни чувствовали себя виновница торжества королева вампиров. Нетрудно догадаться, что та, которая без хвоста и с накладными рожками, Мирилы в любом другом гнезде оказывалась далеко не самой сильной. Но несмотря на то, что статус был вовсе не формальностью, а чуть ли не вдвое увеличивал силу, в таком большом и древнем она могла сравниться только с самыми слабыми. Анже пришлось постоянно тормошить свою главную гостью, пока та не пообвыклась. Меня тоже тормошили. 3 сопровождающих вампирши. Калис, Лирит и Брина в присутствии целых 2 королев выглядели совсем серыми мышками, но при этом умудрялись быть красавицами. Блондинка и брюнетка с прошлого раза вроде бы не сильно изменились. Это с одной стороны, а с другой стали похожи на Эли Лару. Только рыжая промахнулась. И в качестве примера взяла не Раду, а Ли. Откуда она вообще узнала, как выглядит древняя эльфийка? Однако откровенно соблазнять меня прямо на балу никто не стал. Зато ближе к утру попытались, как бы случайно затащить куда-нибудь в укромный уголок. Замок у герцога большой, и тут таких уголков хоть отбавляй. Еще до того, как Квердин стал вампиром. Ну а теперь тем более. Но мне удалось незаметно сбежать от своих поклонниц. Вообще-то это одна из особенностей вампиров. Ты на него смотришь, потом на мгновение отвлекаешься, оборачиваешься или просто моргаешь, а перед тобой уже никого нет. Круто было проделать этот фокус с самими вампирами, причем не с самыми слабыми и к тому же 3 сразу. Естественно, никаких суперспособностей я вдруг не приобрел и крутым магом не стал. Но кое-какой амулетик Эль с Ларой мне изготовили. Вот и испытал. А если сработало на вампирах, то и на всех остальных будет действовать. Следующий прием происходил во дворце у принцессы Лювелении. И там я от излишнего внимания был надежно защищен. К сожалению, все той же троицей. Калис, Лирит и Брина тоже оказались среди приглашенных. И очень ненавязчиво не подпускали ко мне других дам. Учитывая, что к танцам я относился весьма прохладно, то есть вообще не любил этого дела. Помощь оказалась весьма кстати. Вообще странное стремление со стороны вампирши во что бы то ни стало меня соблазнить. Вдобавок непонятное. И уже только это заставляло всячески сопротивляться. Я скорее бы понял, стремись к тому же самому, придворные дамы или фрейлины. Их вообще исключительно для того во дворцах и держат, чтобы обслуживали почетных гостей. Но нафига это вампиршам? К тому же занимающим далеко не самые низкие места в иерархии гнезда. «Красавицы, а вас случайно не мои жены наняли, чтобы охраняли меня от всяких вертихвосток?» В шутку спросил я. «Как ты догадался?» — изобразила удивление Кали. «Они самые», — добавила Слирит. «И не только охранять, но и удовлетворять все прочие желания», — закончила Брина. «В постели, например, можем прямо после бала выполнить эту почетную обязанность. Как тебе больше нравится, по одной или со всеми тремя?» Перехватила инициативу блондинка. «Как ты чаще это делаешь со своими эльфийками?» Спросила брюнетка. «Мы это обычно делаем на ветвях древа жизни», — нашел, что ответить я. «Но по случаю посещения Фиора можно сделать исключение», — ничуть не смутилась Кари. Лювеление, принцесса. «Проснуться через 5000 лет и обнаружить, что ты единственная наследница империи, которой давно нет, не самое лучшее начало новой жизни. Но другого мне никто не предложит. Хорошо хоть не одна, а с целым двором. Верные рыцари, придворные, маги. Есть чего восстанавливать империю. И ведь многие на полном серьезе это предлагают. Тут хотя бы просто выжить. Но с другой стороны, в жизни необходима цель, и это точно не самая плохая. Сама не восстановлю, так своим потомкам завещаю. Поначалу договор, делящий столицу на 3 части, мне не показался хорошей идеей. Никому он таким не казался. Заключили его скорее от безысходности. Князь Вадим оказался в нужном месте и в нужное время. К тому же с его помощью удалось договориться с вампирами. Все это прекрасно понимали, хотя далеко не все одобряли. Такое малое количество народа, что у меня осталось, не сможет восстановить не только империю, но даже город. Необходимы союзники, и при этом ни в коем случае нельзя обращаться к соседям. Они как раз обязательно придут, но исключительно для того, чтобы добить и разграбить. Империи давно нет, а карликовые королевства, которые когда-то были ее частью, до сих пор нас ненавидят. Причем чем дальше, тем сильнее. Придумывают истории, как их когда-то жестоко покорили, перебив всех жителей до единого. Законный вопрос: откуда вы тогда появились, если всех перебили? Предпочитают не замечать. О том, что большинство из них сами на коленях приползли и умоляли, чтобы их приняли, тоже как бы не помнят. Откуда я все это знаю? Герцог просветил. У него налажены постоянные контакты с внешним миром. На самом деле никто особо не надеялся, что в ближайшей перспективе от князя Вадима может быть какая-то помощь, но никого другого просто не было. К тому же, как я уже говорила, он стал посредником между мной и вампирами, которые жили в столице все эти тысячелетия и покидать ее точно не собирались, а нам война не нужна. Однако, когда заработал портал, все резко изменилось. Появилась реальная надежда. Нет, не на восстановление империи, а на то, чтобы просто выжить. И даже не обреченно выживать, постоянно отбиваясь от нечисти и медленно деградируя, а довольно достойно жить в собственном дворце и городе. И это еще произошло очень вовремя, потому что разведка вампиров все чаще и чаще докладывала о непонятном шевелении в пограничных городах. Там даже начали ходить слухи о скорой очистке проклятых земель. Герцог Квердин заверил меня, что опасаться не стоит. «Такие слухи — дело для приграничья обычное», — успокоил он. «Появляются не реже, чем раз 100 лет, а то и чаще. Стоит какому-нибудь королю передвинуть армию, как половина города толкует о том, что скоро будут чистить проклятые земли, а другая о том, что король хочет забрать границу под свою власть». «И никогда эти слухи не подтверждались?» — все же спросила я. «Короли постоянно границу поделить не могут». «Я не это имела в виду». «Только однажды по-настоящему пытались очистить», — пожал плечами вампир. «И что?» — заинтересовалась я. «Почти получилось», — ответил герцог. «Но тогда в гнезде королевой была Анжа, которая сумела уничтожить сильнейших вражеских магов. С тех пор больше не лезут. Разве что одно из соседних королевств армию пошлет. Но от такой опасности отбиться нетрудно». «Называется, успокоил. Было нетрудно, пока внешние жители думали, что тут никого, кроме нечисти, нет. Поэтому помощь князя Вадима оказалась весьма кстати. Сначала помог строителями и воинами, а позже и сам прибыл с целой армией. Теперь точно можно не опасаться. Даже если кто из соседей решит пойти проверить, Нельзя ли прибрать к рукам древнюю столицу? Вообще случись такое, в любом случае узнаю, что тут кто-то живет. Но чудом сохранившаяся горстка разумных — это одно, а реальная сила собственной армии — совсем другое. Про маленькую рощу темных внутри проклятых земель знают все. Неоднократно пытались захватить, и не только орки, но роща стоит до сих пор, а большинство пытавшихся не вернулось домой. Кого убили эльфы, а кого сами проклятые земли? Теперь моему городу реально выстоять против любой отдельно взятой армии, пока князь Вадим будет поддерживать нас. Очень хорошо, что он подтвердил намерение развивать свою часть города. Идеальным вариантом стало бы выйти за этого человека замуж и объединить наши владения. Однако он уже женат. И, как выяснилось, даже не на двух, а на трех эльфийках. Становиться четвертой женой — не лучший вариант. Даже если сам князь и его принцессы не станут возражать, что сомнительно. Я все-таки дочь императора. И пусть эльфы считают, что дочери лесных лордов имеют более высокий статус. Я думаю иначе. Однако нескольким дамам намекнула, что будет совсем неплохо, если они сумеют сделать князя своим любовником. Однако у них ничего не получилось. Вовсе не потому, что не старались. Не подпустили вампирши, пытающиеся добиться того же самого. Этим-то зачем? У них и так королева неразрывно связана с княжеством. Или стараются таким способом уменьшить мое влияние. Герцог Квердин, конечно, союзник, в этом можно не сомневаться. Но интриг никто не отменял.